«Это за мной!» Ожидая самого худшего, Гленная в ужасе силой сжала свои длинные тонкие пальцы в кулаки. «Я умру, но они ничего со мной не сделают, им достанется только мой труп». Девушка не знала, что и как случится на самом деле, но решила умереть, но не даться бандитам живой. Секунды ожидания для нее растянулись в вечность, ей казалось, что она смотрит на слегка приоткрытую дверь уже несколько столетий, хотя на самом деле пролетело несколько мгновений. Наконец за дверью перестали возиться, и она открылась полностью. Ничего, и только тьма за ней пришла ей в голову строчка из одного древнего эпоса. Но за дверью не было тьмы или чего-то мистического. «Эй, там, внутри», — раздался из коридора молодой голос. «Тут такое дело. Если среди вас есть девушка по имени Гленная, то мы за ней». И в камеру вошел невысокий мужчина среднего телосложения в плаще и капюшоне. Встав на ступеньках камеры, он оценивающим взглядом осмотрел помещение и, понимающе хмыкнув, повернулся к девушке и старающемуся прикрыть ее своим телом Трою. «Как я понимаю, Гленная», он посмотрел прямо ей в глаза, «мы от Рихара, ты и твой друг идти сможете». «Я, да», как-то не слишком уверенно ответила девушка, «а Трой вряд ли». Молодой эльф схватил руку девушки и разбитыми губами прошептал, «уходи одна, ты же понимаешь, что всем нам выбраться не удастся», и кивнул в сторону стоящего у входа мужчины. Только тут они заметили, как к двери подбирается слизняк, который издал Гленную. «Заберите меня!» — прокричал он, вцепившись в сапоги стоящего у входа мужчины и чуть ли не заискивающе смотря ему в лицо. «Мой отец вам заплатит, он бухгалтер в гильдии Темного Лотоса. Он очень богат. Чел, а это был очень молодой чел, с несколько грубоватыми, на ее утонченный взгляд, чертами лица и каким-то странным цветом волос, усмехнулся на эти слова и пожал плечами. «Хорошо, говори номер счета и пароль к нему, я сниму деньги, и ты свободен». Слизняк заявил, но потом, оглянувшись на оставшихся в камере магов, бросил победный взгляд на Гленную и ее друга и быстро продиктовал ряд цифр и букв. Немного струхнув, он все же назвал и пароль счета. «Ничего себе! А твой отец и правда богат. В его гильдии очень часто обнаруживается недостача или, наоборот, не обнаруживается», прокомментировал увиденное состояние названного банковского счета стоящий на ступеньках у порога мужчина и, отойдя от входа в сторону, сказал, «Ты свободен, можешь идти». Мелкий трусливый маг боязливо взглянул в сторону выхода из камеры. «Я могу просто уйти», — полебезил он. «Да, иди, тебя никто не тронет», — сказал ему чел и махнул в направлении выхода. Слизняк как-то ползком пролез мимо него и потом, все время оглядываясь, побежал к выходу из подвала, будто боясь, что чел передумает. Гленная с презрением посмотрела на стоящего у двери наемника. Принял один заказ и променял его на другой. «Такая же падаль, как Гулум или те бандиты, что схватили нас», — с презрением подумала она. «Хотя нет, бандиты хотя бы не притворяются друзьями и не предлагают помощь». Чел, стоящий у входа, похоже, заметил этот ее взгляд, ухмыльнулся и, посмотрев на оставшихся, обернулся ко второму магу. «Ну а ты что не пытаешься откупиться?» «У меня нет денег», — честно ответил тот. Это был Дарин, новичок в их отряде. Гленная мало знала его, к ним его перед самой отправкой привел ее друг Трой. «Да и не верю я вам», — насупился он. «Вы пришли за ней», — кивнул он в сторону Гленной, «так что не думаю, что Гулума выпустили». Этот непонятный чел как-то странно хмыкнул. «Почему же? Он честно оплатил свободный выход, ну а дальше как будет судьбе угодно. Захочет выжить, проявит сообразительность и доберется домой». И тут до Гленной дошло, что этот чел просто-напросто смеется над Гулумом. Это никак не вязалось с тем положением, в котором они все находились, но его, похоже, это нисколько не беспокоило. Второй маг с удивлением посмотрел на стоящего у выхода чела. «Мне нечем оплатить свою свободу», — еще раз сказал Дарин и вдруг, неожиданно даже для девушки, добавил. «Да и ее я не оставлю наедине с вами. Я вам не верю». а Трой никак ее защитить не сможет. А ты, похоже, сможешь. Снова ухмыльнулся Чол, чем вызвал у девушки еще большее презрение, хотя, казалось бы, больше он в глазах девушки опуститься уже не мог. Она на уровне своей женской интуиции поняла, что из этой темницы ей не выйти. «Я хотя бы попытаюсь», — честно сказал новичок. «Хаем, интересно», — протянул незнакомец и, повернувшись к Глинае, сказал. «Утром за тобой в таверну Жирный Боров должен подойти твой дед. Тебе и твоим друзьям я сниму там комнату до утра, а дальше заботы о вас лягут уже на него». Он спустился по лестнице в камеру, подошел к девушке, так и сидящей у стены, и аккуратно, будто тот абсолютно ничего не весил, поднял на руки лежащего около нее избитого Троя. «Очел ли он?» – удивленно подумала девушка. Незнакомец же развернулся, держа потерявшего сознание Троя, и направился к выходу. Однако на полпути остановился и с удивлением посмотрел на замерших узников. «Ну, что замерли?» – обратился этот непонятный мужчина к опешившей девушке и второму магу. «Поднимайтесь и пошли, не на всю ночь же здесь оставаться». Дарин и Гленая переглянулись, встали и вышли из камеры вслед за незнакомцем. «Смотри», – неожиданно произнес Дарин, показывая куда-то за спину девушки. Она повернула голову в ту сторону и увидела труп одного из охранников. Гленая знала этого демона, он частенько приходил поизводить ее своими рассказами и вот теперь лежит у двери. Ее не радовало это зрелище, но и огорчения не доставило. Она была спокойна, почти никак не реагируя на окружающее. Гленая находилась в каком-то полусомнамбулическом состоянии и держалась на ногах из последних сил, только отмечая то, на что указывал ей Дарин, или выполняя немногословные указания незнакомца. Единственное, чего она хотела, это оказаться как можно дальше от этого места. И тот чел, что выпустил их из камеры, сейчас как раз и старался это сделать, увести их куда-то. Поэтому Гленая шла за ним, как послушная марионетка. Машинально она обратила внимание на большое количество трупов, как в доме, так и на одном из перекрестков, через который они прошли. Но сил спрашивать и интересоваться чем-то у нее совершенно не было. Сколько они шли, девушка сказать не могла. Но вот наконец они поднялись с того нижнего уровня, где находился дом бандитов, в подвалы какого-то здания. Прошли хозяйственными путями куда-то наверх. В одном из коридоров Чел аккуратно опустил на пол Троя и тихо свистнул. Рядом с ним моментально, будто соткавшись из воздуха, материализовалось какое-то хищное животное. Тхут пролетела мысль на задворках сознания девушки. Потом Чел исчез на несколько минут, а зверь остался рядом с ними. Когда же он вернулся, то открыл ключом одну из комнат, занес в нее Троя и проводил туда Дарья, а потом помог подняться обессилевшей и уже совсем ничего не соображающей Глинае и, открыв соседний номер, отвел ее в него. Там он аккуратно уложил девушку на кровать и, что-то прошептав, погладил ее по волосам. Это было последним воспоминанием девушки, перед тем как она провалилась в глубокий сон без каких-либо сновидений и страхов. «Так, наши узники размещены по комнатам», – пробормотал я, выходя из номера, где оставил девушку. В коридоре меня поджидал довольный Тхут, который был рад выполнять то, что умел лучше всего, а именно, хранить и охранять, беречь и оберегать. «Молодец», – похвалил я его и направился к нам в номер. «Мне требовалась помощь Ри. Все пленники были сильно избиты, и им требовалась помощь опытного лекаря. Ее, конечно, мог оказать и я, но это будет слишком подозрительно выглядеть со стороны. А вот если их полечит неплохой маг жизни, то вопросов ни у кого это не вызовет. Поэтому, тихо проникнув в наш номер, я подошел к двери, ведущей в комнату девушек. Блин, и будить-то всех мне не хочется, и вроде как войти без стука неприлично, задумался я. Хотя мне-то это как раз можно, наверное. И я уже хотел было войти в комнату, когда вспомнил о такой простой вещи, как мысленное общение, которым не один раз уже пользовался. Вот опять сам себя обломал, попенял я на себя за свою несообразительность и мысленно обратился к принцессе эльфаров. Рия, проснись, нужно поговорить. Я думал, что придется ждать достаточно долго, пока девушка сообразит, кто с ней хочет поговорить. Но она ответила буквально через пару мгновений. Жди, выйду через минуту. И действительно, через минуту дверь в их комнату приоткрылась и в образовавшуюся щель выскользнула уже полностью одетая Рия. «Что ты хотел?» – спросила она, при этом подозрительно поглядывая мне в лицо. «Конечно, многого я не ожидал, но хоть доброй ночи или утра, что там сейчас, услышать рассчитывал. Ну да ладно, пусть это будет на ее совести. Правда, при этом сам поприветствовал. И вам доброе утро». Заметив некоторое смущение на ее лице, сразу сказал о деле. «Мне нужна помощь лекаря, а ты единственный лекарь, которого я знаю. Ты ранен», — всполошилась девушка. «Нет», — быстро ответил я и, предвосхищая ее вопросы, позвал. «Пойдем, сама увидишь». Сначала я провел ее в комнату, где оставил двоих мужчин-магов. «Это твои первые пациенты. Тот, что был более здоров», настороженно посмотрел на нас. Я успокаивающе поднял руку и, показывая на Рию, сказал: «Это лекарь, она осмотрит вас и окажет необходимую помощь». Моя умница, видя такое положение, не стала задавать никаких вопросов, но бросила на меня такой многозначительный взгляд, что я понял: отвертеться мне от допроса с пристрастием не удастся. Рия занималась магами порядка получаса. Второй маг находился в очень тяжелом состоянии, но сейчас он вне опасности и это просто здоровый сон. Тот, что следил за нами, хотел отказаться от помощи девушки. Но она так посмотрела на него, что мне показалось, этот бедняга подавился теми словами, которые хотели слететь с его губ. Ему Ирия тоже оказала посильную помощь, и, когда она закончила с ним, он уже крепко спал. А теперь... Начало было она, разворачиваясь в мою сторону. «А теперь», — прервал я ее на полуслове, — «тебе нужно посетить еще одного пациента, вернее, пациентку». Рия удивленно посмотрела на меня, а я поднялся со стула, на котором сидел, подал ей руку, и мы вместе направились из комнаты. В коридоре я открыл соседнюю дверь. Войдя в комнату, Рия сразу обратила внимание на плачевное состояние лежащей на кровати девушки. «Кто она?» – спросила эльфарка. «Это очень длинная история, и я уверен, что мне придется рассказывать ее завтра, поэтому сейчас помоги ей, а потом пойдем отдохнем немного. А то у меня была сегодня бурная ночка, и я посмотрел на лежащую на кровати магиню. Завтра тебя заберет Рихар, и все наши обязательства перед ним будут выполнены», — подумал я. Рия посмотрела на меня очень долгим оценивающим взглядом, а потом сказала: «Я запомнила твои слова». «Я это понимаю», — кивнул я ей. «Главное, моя эльфа оказывала помощь недолго, лишь наложила на нее восстанавливающие плетения и несколько ускорила регенерацию. Этого было достаточно. Мы убедились, что девушка крепко спит, и покинули ее». Войдя к нам в номер, Рия несколько холодновато и даже немного отстраненно пожелала мне приятного сна и направилась к себе в комнату. Не знаю, чего она ждала, но я не стал бы делать ничего без ее согласия, а сейчас я его точно не получил бы. Поэтому, еще немного постояв, смотря, как медленно уходит Рия, как медленно закрывается за ней дверь, представив, как она ложится в постели, как часто бьется ее сердечко, очень часто, я и сам устроился в своем углу. И мои мысли не покидали глаза девушки, что только была рядом со мной. Той девушки, чье сердечко неожиданно стало биться в унисон с моим. Той девушки, что любит меня. Любит. Она любит. Нет, это бред. Бред невыспавшегося и перевозбужденного сознания. Мой собственный бред или мои нелепые желания. Нужно отдохнуть. Нужно выспаться и осмыслить то, что я только что понял. Спать, приказываю я себе. Пора спать. Нужно отдохнуть. И, как бы уговаривая себя, добавляю: Тем более завтрашний день обещает быть не менее насыщенным, чем сегодняшний. О том, что я только что осознал, я стараюсь не думать. Не сейчас, не сейчас. Глава 6. Нейтральный мир Гранкот. Выспался я на славу, как, впрочем, и отдохнул. Да и пробуждение было приятным. Ну как приятным, все в этом мире относительно. Нельзя назвать приятным то ощущение, когда кто-то стоит и методично попинывает тебя крепеньким башмачком, надетым на стройную ножку. Но вот сама ножка вызвала такие будоражащие мое сонное сознание и необычные ассоциации, что кто-то смущенно вскрикнул и отбежал от меня метра на 3. Хотя я лежал и ничего не делал. Ну как не делал, руки-то живут сами по себе, своей собственной жизнью, и вот одна из них почему-то, я даже не могу предположить почему, потянулась на очередном замахе этого упорного башмачка и погладила ту самую ножку, на которую он был надет. Погладила, даже можно сказать, воровато пробежалась снизу вверх до внутренней стороны бедра. Наверное, она как-то неосознанно прокралась бы и дальше, но как раз в этот момент и раздался тот самый возмущенный вскрик, и эта самая ножка исчезла из зоны досягаемости моей руки. И я с каким-то ленивым блаженством открыл глаза и увидел пунцовые щеки Эри, смотрящие на меня гневными и обиженными глазами с противоположного конца комнаты. Конечно, что сделано, то сделано, тем более я даже не сожалел об этой своей, на мой взгляд, совершенно невинной шалости, а потому довольно потянулся, будто кот, объевшийся сметаны, под осуждающие и возмущенные взгляды не только Эри, но и двух других девушек, сел, прислонился спиной к стене и с чистой совестью оглядел всех присутствующих в комнате. Гляс и Ленявис еле сдерживали те ухмылки, которые так и стремились сорваться с их лиц. Они, переглядываясь между собой, с каким-то озорным интересом смотрели в сторону моих ну очень близких родственниц, упорно пытающихся скрыть от меня это наше родство, и явно ожидая какого-то продолжения с их стороны. Я же, взглянув на своих друзей и подруг, радостно произнес «Доброе утро!» и, сразу обратив внимание на пустой стол посреди комнаты, спросил «А где наш завтрак?» После чего сделал вид, что совершенно не понимаю их таких недоуменно возмущенных взглядов, бросаемых то на меня, то на дверь, ведущую в коридор. Первый этот спектакль надоел Тее. Ему бы только поесть, усмехнулась она, решительно встала с кресла и, подойдя ко мне, правда учтя ошибку Эри, остановившись там, где до нее не смогла бы дотянуться моя рука, сказала, глядя сверху вниз на мою сидящую на полу фигуру, «И не надейся, что ты сможешь отделаться от нас простыми отговорками. Рассказывай, что произошло ночью и кто те маги, которых сегодня лечила Эрия». Посмотрев на серьезно настроенную девушку и также строго смотрящих на меня ее подруг, я ответил, «Конечно, конечно, только давайте сначала перекусим». «Хорошо», — согласилась Тея, «сейчас закажем завтрак к нам в номер». Если честно, я не очень хотел рассказывать им о том, что произошло ночью, и надеялся перекусить в зале. Это должно было дать мне некоторое время, чтобы придумать более-менее правдоподобную историю. Но одна из моих красавиц поступила умнее меня, не дав мне ускользнуть из-под их бдительного ока в общий зал. «Придется кое-что все-таки рассказывать», — вздохнул я, глядя ей прямо в глаза, но гарантировать ей, что все рассказанное будет правдой, я не могу. Ведь это как раз один из тех случаев, когда чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Я уже хотел подняться и направиться к столу, когда из коридора раздалось угрожающее рычание, чей-то очень испуганный вскрик, а потом звон разбитой посуды. Вот же, стукнул я себя по лбу, как я мог забыть об Хуте, который все еще несет стражу в коридоре, охраняя комнату Глинаи. Протянул я и сказал удивленно посмотревшим на дверь моим друзьям. Планы несколько поменялись. Нужно кое-что закончить. И, не обращая внимания на возмущенные взгляды девушек, направленные мне в спину, выскользнул в коридор. Опять он улизнул от расспросов, услышал я возмущенное шипение Теи. Ну как так можно? Этот неугомонный чел скользкий, как слонг, кажется, вот он, уже в твоих руках, а хоп, и кулак сжимает лишь пустоту. А он насмешливо смотрит на тебя с ближайшего камня. Точно, согласилась с сестрой Рея. Я, конечно, не знаю, кто такой слонг, но этот хуман очень ловок. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующее мгновение. Мне кажется, раздался негромкий голос Рали, что он и сам этого не знает. Он всегда действует по обстоятельствам и старается ориентироваться в них. Как-то так, совсем тихо добавила она. Этот небольшой разговор я, не удержавшись, подслушал, чуть задержавшись у двери. И, поняв, что ничего интересного девушке больше не скажут, я пошел на рык моего пхута, который, похоже, выполняя мой приказ, перекрыл коридор, совершенно никого не желая пускать в него. «Ну что, как тут у нас дела?» Обратился я к нему, заглядывая за угол, откуда доносились голоса прислуги и раздавался утробный голос Блона. «Какой пхут?» – спрашивал тот. «Откуда у меня в таверне мог вообще появиться пхут?» «Блон, это мой страж!» – крикнул я в коридор, поглаживая защитника по загривку. «Бак, это ты?» – спросил владелец таверны. «А ты кого ожидал услышать?» – усмехнулся я, на что с противоположного конца коридора послышалось, и чего я удивился. Мог и сам бы догадаться, кто заварил всю эту кашу, и, обращаясь ко мне, сказал: «Ты это, убери его отсюда, а то прислуга отказывается подниматься на этот этаж, да и клиентов распугать можно». «Ну уж», — произнес я с сарказмом, — «тут, кроме меня и моих друзей, никого нет, никто не снял рядом ни одного номера. Ты опять забываешь, кто мы, так что никаких клиентов мы тебе тут распугать не можем». Но, решив не обижать Блона, добавил: «Не переживай, сейчас отведу пхута к нам в номер». «Хорошо», — с явным облегчением раздался бас трактирщика, а потом я услышал, как он спускается по лестнице. «Все в порядке, сейчас проблема будет решена», стал он успокаивать кого-то внизу. Я развернулся к двери, которая сейчас была чуть приоткрыта и из которой на меня посматривала пара любопытных девичьих глаз. «Доброе утро, Гленея», поздоровался я с наблюдавшей за сценой в коридоре девушкой. «Как вы себя чувствуете?» С небольшой задержкой, будто обдумывая ответ, Магиня кивнула. «Спасибо, намного лучше», и сразу зачастила с вопросами. «Мною занимался маг, лекарь. Кто он? Где мои друзья? Да и вообще, как я оказалась в этом номере и в кровати?» Тут в ее голосе послышались нотки смущения, и она уже не так напористо пояснила: «Просто я практически не помню вчерашнего вечера. Ну и забудьте о произошедшем, как о дурном сне», ответил я. И, посмотрев на закрытую дверь второй комнаты, указал на нее: «А друзья ваши вот в этом номере». Взглянув в встревоженные глаза девушки, я догадался, какие мысли ее занимают, и сказал: «Не беспокойтесь, вашим друзьям, как и вам, оказали лечебную помощь. Просто вы все были в столь плачевном состоянии, что этого нельзя было не сделать, и поэтому я попросил нашего мага-лекаря помочь вам. Так что, думаю, сейчас и они должны чувствовать себя гораздо лучше, чем вчера». И, снова оглянувшись на дверь, за которой отдыхали два других мага, я произнес: «Если хотите, я подниму их, и мы пройдем к нам в номер, и там я постараюсь ответить на ваши вопросы». Заметив всколыхнувшееся любопытство в ее глазах, я добавил: «Конечно, на те из них, на которые у меня есть что сказать». Я повернулся к комнате мужчин, а девушка, собираясь выйти в коридор, полностью раскрыла двери своего номера и тут заметила сидящего у стены пхута. «Ой!» — воскликнула она. «Здесь пхут!» И удивленно показала на моего стража рукой. «Есть такое дело», — согласился я. «Но что он тут делает?» «Как? Что?» «Охраняет вас и ваших друзей. Я его попросил об этом. Так, на всякий случай, во избежание различных неожиданностей, так сказать». «Но пхуты слушаются только своих хозяев», — сказала она. «Я знаю. Но как вы ему что-то можете приказать, если пхуты подчиняются только ментально активным существам? Вы же не маг, я вижу, что в вас практически нет никакой магической силы. А они полумагические животные и общаются исключительно телепатически. Как такое возможно? Не знаю», — пожал я плечами, «просто попросил его, и он выполнил то, что я хотел. И только тут до девушки дошло, что до сих пор она задавала мне совершенно не те вопросы. Поэтому, удержав меня за руку, спросила: «Извините, а вы, вообще, кто?» И, немного помолчав, задала еще один вопрос: «И когда я увижу дедушку?» «Ну, не враг, это точно», — улыбнувшись, ответил я. «А с дедом, я думаю, вы увидитесь уже достаточно скоро. Он обещал прийти сегодня утром. И, как я понял, тянуть со своим визитом он не будет. Так что потерпите немного. А пока идемте к нам, позавтракаем, пообщаемся. Вы расскажете, как вы оказались в таком незавидном, даже ужасном положении, ну и мы постараемся ответить на некоторые ваши вопросы. Согласны?» И я посмотрел в голубовато-серые печальные глаза девушки, которая так и не отпустила мою руку. «Да», — тихо ответила она. «Ну и хорошо», — кивнул я Глинае, понимая, что пережила и должна была испытывать эта хрупкая, тоненькая девушка, а потому, стараясь как-то отвлечь ее, пригласил: «Пойдемте посмотрим, как там ваши друзья, позовем их к нам. Или, если захотите, спустимся поесть в зал». Мне-то было все равно, я лишь хотел, чтобы девушка почувствовала себя немного счастливее и веселее, забыв о том ужасе, что она пережила за последние несколько дней. «Нет, спасибо, лучше с вами», — все так же тихо произнесла она. «Хорошо, тогда забираем ваших напарников и пойдем, я познакомлю вас с нашей командой». Я направился к номеру двух магов. Слегка стукнув в дверь, я предупредил их о нашем визите и вошел в комнату, пропустив девушку вперед. «Добрый день, господа», — поздоровался я. «К сожалению, с вами я не знаком. Меня зовут Бак», — представился я для всех, так как и Гленая до сих пор не знала моего имени, и спросил, обращаясь к парням, находящимся в комнате: «Как ваше самочувствие?» Тот, что пытался, когда они были в темнице, как-то уберечь девушку, прикрывая ее собой, хотя сам был избитым до полусмерти, ответил: «Спасибо, нам уже значительно лучше. Я так понимаю, с нами поработал неплохой маг жизни. Слишком быстро я пошел на поправку». И он вопросительно посмотрел на меня. «Да, вы правы», — кивнул я и сказал: «Если вы не против, то предлагаю собраться у нас в номере. Неплохо бы перекусить и обсудить наши текущие дела. Как вы?» Оба поддержали меня, и мы уже одной компанией, я с Глинаей и маги, отправились к нам в номер. Парни более спокойно отреагировали на караулившего в коридоре пхута, но все равно несколько настороженно поглядывали в его сторону. Однако никаких вопросов они задавать не стали, только переглянулись между собой. «Ну, вот и наша комната», — указал я на двери номера, где меня дожидались друзья, и, открыв их, пригласил: «Прошу, проходите, не стесняйтесь». За девушкой и магами из ее команды в комнату зашли я и пхут. Как оказалось, наш номер не был рассчитан на такое количество гостей, но и слишком тесно нам там не было. «Ну что застыли статуями?» — обратился я к своим девушкам и друзьям, с изумлением глядящим на нашу возросшую компанию. «Никогда магов не видели», — усмехнулся я и подтолкнул Глинаю и двух парней к небольшому диванчику. «Садитесь. Хотя, конечно, последней каплей, поразившей моих спутников, был пхут, вышедший у меня из-за спины. Он спокойно, даже с какой-то гордой линцой все повидавшего стража, проследовал через всю комнату и лег у ног Роли. Та, на автомате, потрепала его по загривку. Похоже, хоть девушкам и рассказали о стае, которую я приобрел, но они все равно не осознали, что же это за животные, Тем более ни та, ни другая до сих пор их еще вживую ни разу не видели. «Сначала, думаю, стоит представить всех друг другу», — сказал я, осмотрев расположившихся в креслах и на диванчиках молодых магов и девушек, оборотней, эльфаров, демонов и чилов. Хотя, я повернулся к самому молодому из нас. «Гляс, будь добр, сходи вниз и закажи завтрак на всех, не забудь и наших гостей». Я указал на замерших в кресле бывших пленников-бандитов. «И обхути не забудь». Еще один кивок, но теперь уже в сторону лежащего на полу животного. «Понял», — кивнул он, — «все сделаю». И, посчитав, сколько нас, вышел. Когда за ним закрылась дверь, я подошел к ближайшему стулу и, усевшись на него так, чтобы видеть всю нашу честную компанию, задумчиво окинул взглядом всех присутствующих в комнате нейтралов и сказал: «Ну, вот теперь пришло время познакомиться нам с вами поближе и поговорить». И, обращаясь к Глинае и ее напарникам, произнес: «Доброе, надеюсь, оно для вас сегодня действительно доброе. Утро еще раз. Позвольте, я представлю присутствующих здесь членов нашей гильдии. Начну, пожалуй, с нашего мозгового центра, океана спокойствия и мудрости. Это Линевис, он магистр рунной магии и магии разума». Я кивнул в сторону оборотня. «Помимо всего прочего, он является главой нашего маленького отряда». При этих словах Тия усмехнулась, а Ирия как-то сомнительно посмотрела на меня, однако я решил проигнорировать эти намеки полнейшего недоверия к моим словам. «Дальше», — продолжил я, — «это три наши красавицы, Тия и Ирия, родственницы. Первая — неплохой темный маг, вторая — маг жизни. Кстати, это она занималась вами сегодня ночью», и я кивнул в направлении эльфарки. «Так что благодарить за ваше относительно неплохое самочувствие вам нужно именно ее». Услышав это, маги дружно склонили головы в сторону девушки. «Спасибо вам», — с благодарностью произнесла Гленая, обращаясь к Рии. Похоже, эти простые и искренние слова немного смутили девушку, так как на ее щеках появился легкий румянец, и она лишь несколько отстраненно кивнула на благодарность магини. «Хорошо, а дальше из присутствующих остается Ралия», — произнес я, указывая на сестру Гляса. «Она совсем недавно присоединилась к нашей гильдии, как, впрочем, и ее младший брат, его вы видели, и поэтому мы пока не определились с ее основными талантами. Но у такой хорошей и доброй девушки их просто не может не быть». И я погладил по руке сидящую рядом со мной Ралию, почти шепотом добавив: «Точно есть, и я даже знаю какие». Видимо, мои слова были услышаны, так как рука девушки неожиданно напряглась, но Ралия при этом ее не забрала. «Все будет хорошо», — так же тихо сказал ей я. «Не знаю, о чем ты подумала, но явно не о том, что хотел сказать я». И еще раз погладил ее по руке. «Я говорил лишь о твоем месте в нашей гильдии и о том, какое место хочу предложить занять тебе в ней, о том, что ты точно сможешь делать и что должно получаться у тебя гораздо лучше, чем у многих». Своим объяснением я постарался успокоить девушку, и, похоже, у меня это прекрасно получилось, так как теплая рука Рели опять расслабилась, и я переключил свое внимание на наших гостей. Осталось еще два наших товарища. Как я и говорил ранее, одного вы сейчас видели, это Гляс, младший брат Рали. Он – незаменимый помощник во многих делах. Заметив недоверчивое выражение на лицах магов, я пояснил: «Например, без него мы никогда не смогли бы разыскать вас». И, как бы резюмируя, закончил: «Последнего нашего друга вы, к сожалению, не можете увидеть, так как сейчас он занимается обустройством нашей будущей резиденции. Я же сам недавно вам представился». Оглядев сидящих напротив меня спасенных магов, я обратился к ним: «Теперь ваша очередь назваться». Аглинай нам, благодаря некоторому знакомству с ее дедом, немного известно. «Ну а вы, друзья, кто вы и чем занимаетесь?» И я посмотрел на того парня, что старался все время держаться поблизости от девушки, на случай, как я понимал, если ему придется прикрывать ее. Странно, влюбленным он совершенно не выглядел, скорее это была некая преданность. Неужели этот парнишка из ее государства, королевства, рода, клана или народа? Не знаю, что там у них за общественное устройство. И он знает, кто она на самом деле, а потому постоянно старается оберегать ее. Эта мысль показалась мне вполне разумной, так как паренек все время пытался переключить наше внимание с нее на себя, тем самым выводя ее за рамки наших интересов. Похоже, он и у бандитов нарывался на побои, лишь бы они отвлекались на него и оставили ее в относительном покое. Помогал ей как мог. Неужели такой своеобразный телохранитель? И я присмотрелся к нему повнимательнее. А ведь все может быть. Хоть парнишка маг, но в нем просматривается и неплохой боец, правда упорно старающийся скрывать свои возможности под маской тихони и даже не простачка, а какого-то заучки, что ли. Как говорится, рыбак рыбака, подумал я, но похоже, или рыбак я получше, или тот уровень подготовки, что вкатили мне вместе с ментоинтерфейсом, гораздо выше, чем у этого ледяного эльфора. Между тем этот интересный индивид не стал миндальничать и сразу ответил на мой вопрос, опять, кстати, перетягивая фокус всеобщего внимания на себя, стараясь увести его от девушки. «Меня зовут Рой», — представился он и начал рассказывать. «Мы вместе с Глинаей учились в Академии магии. Это мы и организовали наш небольшой отряд, и в некотором роде это было наше собственное дело. Она», — и он кивнул на девушку, — не очень сильный маг льда и разума. Поэтому ей был нужен тот, кто смог бы выполнять более сложные магические манипуляции. И как результат нескольких лет совместной учебы, мы решили объединиться с ней. Я неплохой маг льда, воды и воздуха. Правда, это не слишком уж и редкое сочетание талантов для нашего мира, но я никогда и не претендовал на какую-то особенность. Еще в Академии вместе с Глинаей мы составляли неплохую команду, поэтому и дальше решили работать вместе. Однако со временем мы поняли, что для самостоятельной и полноценной работы нам не хватает нескольких магов, которые смогли бы закрыть те магические направления, в которых мы с ней были не очень сильны. Это позволило бы нам собрать цельный и самодостаточный отряд магов-исследователей, способных работать с любыми типами магических энергий. Вот мы и собрали свою команду. Парень на несколько мгновений приостановился. Дарин, кивок в сторону сидящего рядом с ним второго мага, отвечал за магию огня и земли. Маг, что разговаривал со мной в подземелье, как-то странно отреагировал на эти слова Троя и вопросительно скосил взгляд в его сторону. Тот лишь слегка качнул головой ему в ответ. Этот жест остался бы незамеченным, не наблюдая за ними именно я со своими внутренними демонами в лице Искателя и Вирта. Собеседник старается скрыть какую-то информацию, доложил мне ментоинтерфейс. Да я и сам прекрасно видел то, что Трой упорно старается избегать причины, по которой они собирались сколотить свой отряд и почему были уверены в целесообразности, эффективности и будущей доходности своего предприятия. Правда, мне это и не нужно было, детро ли с умыслом или нет, но сам рассказал нам это совершенно свободно. Трой же продолжал говорить. Тот четвертый, кого вы видели с нами, это Гулум, он некромант и маг тьмы, но очень слабый. В Академии он удерживался только благодаря связям своего отца. Да и к нам в отряд попал по этой же причине, через связи отца, правда, и маг его направленности нам был необходим. Так что мы не стали особо возражать, тем более тот объем обязанностей, что был на него возложен, он выполнял вполне сносно. Трой опять замолк, явно вспомнив что-то крайне неприятное. У нас было еще три мага. Света, жизни и специалист-универсал. Но в предпоследнем походе мы с ними расстались по личным соображениям. И парень как-то смущенно посмотрел на Глинаю, которая на его последние слова ответила очень удивленным взглядом. Похоже, она и не в курсе, почему ушли три упомянутых ее другом мага, а вот Трой, да, видимо, даже и Дарин это прекрасно знают, вон как упорно стараются увести глаза в сторону. Интересно, Что же там произошло? Раздумывал я, смотря на молчаливую сцену, что разыгралась сейчас передо мной. Хотя это, конечно, не мое дело, но вся загвоздка, очевидно, во внучке Рихара, усмехнулся я, уж не она ли стала той трещиной раздора, что появилась в их отряде. Посмотрев на серьезное лицо Троя, подумал, а ведь парнишка нисколько не сомневается в своей правоте и полностью уверен в правильности сделанного выбора. Ну ладно, это их разборки, тем более прошедшие и пока никакого прямого влияния на текущее положение дел не оказывающие. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Понятно. Я посмотрел на магов. Теперь мы знаем о вас чуть больше. Но, к сожалению, в столь долгом рассказе вашего друга, я уперся взглядом в девушку, так и не прозвучало ни слова о том, как и почему вы оказались в этом мире, и что хотели получить от вас бандиты. А самое главное, мы не услышали ответа на вопрос, зачем же вашему отряду требовалось именно ваше присутствие. Ведь именно под вас и вокруг вас были собраны все эти нейтралы. Я указал на магов, сидящих рядом с ней. Гленая сначала непонимающе посмотрела на меня, а потом, обернувшись, вгляделась в лица своих друзей. И, вновь взглянув на меня, спросила, о чем вы говорите? Понятно, произнес я, значит, ты и сама не в курсе всего происходящего. Я покосился на Троя. Ну а ты? Тот промолчал, похоже, не собираясь мне что-то еще рассказывать. Ну а чья на самом деле была идея собрать подобный отряд и заняться тем, чем вы там занимались? Я неопределенно покрутил рукой в воздухе. Девушка испуганно взглянула на Эльфора, а тот лишь еще больше нахмурился и замкнулся в себе. Харем, усмехнулся я и хотел было продолжить, но тут открылась дверь, и в комнату вошли Гляс, а за ним несколько служанок, принесших подносы с едой и напитками. Прислуга быстро сервировала находящийся посреди комнаты стол и также быстро удалилась. По номеру распространился приятный, манящий запах свежеприготовленной еды. «Ну, давайте рассаживайтесь», — пригласил я за стол, — «поедим». За едой и разговор лучше клеится. И первым сел к столу, намеренно не став дожидаться всех остальных. Сделал себе несколько бутербродов с копченым мясом и зеленью, налил какого-то вкусно пахнущего напитка в одну кружку и кофе в другую. «Приятного всем аппетита», — пожелал я так и не севшим за стол моим спутникам и нашим гостям. Тут уже сориентировался Гляс. Он подставил стул к моему, сел и быстро начал есть то, что ему приглянулось больше всего. «Никакого воспитания в этом дикаре и его протеже», — усмехнувшись, произнес Линевис, посмотрев на нас, сразу видно, что одного поля ягодки, и, указывая на свободные стулья, обратился к остальным. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Ну вот», — сказал я, прожевав очередной кусок и глядя на рассевшихся наконец гостей и друзей, а то как замороженные. «Видимо, нет во мне того дара убеждения, что в тебе, Линевис», — пошутил я, обращаясь к Карналу. Мой организм мог умять и переварить все, что находилось на столе, но я решил себя немного ограничить и, немного утолив голод, откинулся на спинку стула, наблюдая за всеми остальными. Девушки, как мои подруги, так и Гленая, ели очень аккуратно, будто находились на приеме во дворце, сразу чувствовалось схожее воспитание у всех четверых, и как они умудрялись так изысканно и аккуратно есть. Я этого понять не мог. Не отставали от них и Карнол с Эльфором, явно оба немало времени провели при дворе или в каком-то высокородном обществе.